Глава шестая. Москва, 21 мая 1682 года. Если бы я не проникся эпохой, то обязательно стоял бы с секундомером, отмечая время по тем стрельцам, которые должны были приходить на пункт сбора полка. А я ел булки. Такие пышные, в меду, в сметане, томленые в печке, вот как есть чревоугодничал. И это вместо того, чтобы следить за процессом сбора полка. А зачем? Разве же в прошлой жизни я не был в цирке? Или не видел достаточно юмористических передач? Так что это неинтересно. Будут приходить, прибегать стрельцы, станут материться, крыть проклятиями. Пусть выпустят пар, а я после поговорю. Бунта точно не случится. Но была еще одна причина, почему я объявил тревогу. И сейчас, несмотря на то, что нахожусь в родном доме, отслеживаю ситуацию. Мне необходимо четко и ясно показать Петру Алексеевичу, что стрелецкое войско уже сейчас ни к чему не годно. Вернее, даже не так. Конечно же, стрельцы годные, и среди них достаточно мужественных, сильных и инициативных людей. Но скорее я бы сравнил возможности стрелецкого войска с возможностями Росгвардии в России будущего. Ну или полицейские функции очень даже подошли бы для стрельцов. Они невыгодны теперь стране. Ведь что получается, когда нужно уходить в поход, и Москву покидают тысячи стрельцов? Закрываются ремесленные мастерские, торговые лавки. Часть бизнеса уходит неизвестно на сколько. Конечно, многие приспосабливаются, нанимают управляющих, но это ж не сильно меняет картину. Либо ты торговец, ремесленник, либо военный. Да и не так много стрельцов зажиточных, которые могли бы позволить себе найм людей. Сыновья, конечно, могут решить проблему. Но очень часто у стрельца и сын стрелец. Так что с уходом стрельцов частью торговли замирает. А от этого страдает экономика в том числе. А это сбрасывать со счетов, ох, никак нельзя. Напротив, часть ремесла, ну, того, где играют роль стрельцы, никак не сможет оформиться в товарное производство. За мануфактурами нужно тщательно следить. Тут не разорвешься между ремеслом от случая к случаю и службой. А мотивация? Во время подавления бунта я столкнулся с тем, что отнюдь не все стрельцы готовы умирать условно за веру царя и отечества. Берегут себя, стараются уйти в сторонку и даже во время боя. И это же не трусость как таковая, это сбережение себя и забота о других. Ну вот как же помирать стрельцу, ежели у него семья большая? А это не редкость. Или что у него много имущества, свое дело? Нет, никак нельзя. Еще же заказ на производство нужно выполнять. Вот и нужна более радикальная реформа армии. Мало того, она у меня есть. Даже на бумагу положил свои мысли и алгоритм, и последовательность введения новшеств. Вот кто бы еще помог воплощать все это в жизнь? Григорий Григорьевич Рамадановский. «Вкусно?» — спрашивала Марфа. «То я стряпала. Только матушке не говори, что ведаешь. А то она меня все непутевой кличет, а я по хозяйству больше за нее справляюсь». «Да не буду, не буду», — шепотом сказал я, усмехаясь. «Ну и ты, не рассказывай, видела же я газа». Марфушка опустила стыдливо глаза в пол. «Да знаю я, что подсматривала сестра, когда я поцеловал, да не сдержался и долго, Анну. Ее я отправил на рынок за продуктами. Вот не хочу есть то, что готовят в Кремле. Это стало уже опасным. Пришли с повинной, конечно, негодяи, и откровенно малолетние преступники. И каялись бы вроде бы так искренне, самозабвенно. Переигрывали они сильно. И что я могу подумать в таком случае? Время выгадывают. Мол, примирились, покаялись. А я расслабился, и все, можно наносить удар. Да если даже и не так, то перестраховаться считаю вполне необходимым. Тогда возникает вполне закономерный вопрос, а как может мстить стряпчий у крюка? Яд — да, одно из решений. Контроль кухни у стряпчего. Ох, и коса же у нее, черная, толстая. Мне б такую. А ты блудишь с девицей той, али как? — говорила сестра. Я чуть было не поперхнулся. Такой прямолинейный и провокационный вопрос задала. И ведь формулировки-то не выбирает. Прям правду матку рубит. Мало еще об том думать, — буркнул я. Вот замуж, стало быть, не мало, а думать выходит, что и рано, — ловила меня Марфа на противоречиях. Сестренка одна осталась со мной за столом, мать куда-то отошла. Марфа уложила локотки на столешницу, подперла подбородок и с интересом смотрела, как я ем вкусную, но, если уж по-честному, вредную еду. Если не начну тренировки, а буду подобным образом питаться, то вскоре превращусь в колобка. И вот получится тогда такой боевой колобок, который будет катиться по полю и сбивать вражин, словно кегли. Ну, не лучшая тактика ведения боя. Наверное, я все-таки в достаточной мере потренируюсь и стану полноценным бойцом без лишнего веса. Но ведь когда-то можно и расслабиться, тем более в отчим доме. — А правда люди бают, что ты кровавый полковник? — спросила сестрица. — Ты что молвишь-то такое? — строго одернула Марфу, входящая в комнату мать. Она несла в кувшине какой-то напиток. — Кисельку испробуй, сын. Не менее строго, как только что одернула сестру, обратилась мать ко мне. Вот таким приказом я подчиняться готов. Кисель был явно не тот, который я пил когда-то в детстве. Этот ягодный на меду, по-моему, там и с какими-то специями. А еще густой-густой. И где только ягод набрала, чтобы сварить такой пудинг? Холодильников и морозильных камер в этом времени как-то не предусмотрено. Впрочем, были же какие-то помещения для хранения продуктов. — А где братья? — спросил я. — Пришлось прибегнуть к силе воли, чтобы отодвинуть от себя вкусные сытные булки. Я бы даже их назвал пышками. Еще и кисель нужно попробовать. — Так все в мастерской возится, — сказала мать, решительно придвигая мне недоеденные в глиняном горшке пышки. — Заказ Живяткина справляют. Аж на 100 рублев дохода будет. — А и то верно. Не наладить работу в мастерской да лишиться заказов, то и отцовскому делу придет конец, — сказал я, также решительно отодвигая обратно горшочек с лакомством. — Вот то-то и оно. А после смуты почитай, что отцовская мастерская и осталась на Москве одна такая. Да на Кукуе еще есть оружейные мастера. Ну и царские мастерские, иных нетути, — сказала мама, вновь двигая ко мне пышки. Эта игра в перестановку горшка с лакомством могла бы продолжаться еще долго, но я решительно встал из-за стола и поклонился. — Благодарствую, матушка, все вкусно и сытно, — сказал я. Мать недовольно посмотрела на меня, а потом махнула рукой. — А мне сватов засылать желают, — похвасталась сестренка. Я посмотрел на маму, она осуждающе качала головою. — Не пристала девице каждый час о замужестве своем думать. — Нонича у нас Егор Иванович хозяин, ему и решать. Мама указала на меня. — А кто сватается хоть? — спросил я. — Сынок сотника Собакина. — Гуляка еще тот, — произнесла мама, своим тоном показывая свое негативное отношение к подобной партии для Марфы. Я посмотрел на красавицу-сестру. — Найдем, кому такой цветок отдать, — усмехнулся я. Марфа зарделась, засмущалась. А после резко поднялась из-за стола, подхватила явно большой не по размеру сарафан и убежала прочь. Ну, как есть ребенок. По своему разумению, и не думал бы отдавать свою дочь в таком возрасте замуж. Но нынче времена такие, и тут ничего не попишешь. Если девицу держать до 18 лет, то она будет считаться уж чуть ли не старой девой. «Никаких сватов пока не будет», — решительно сказал я. «Ты, Егор, по старшинству мужнему хозяин, токма 14 годков девица. Пора и подумать о замужестве», — возражала мне мама. «Я хозяин, и мне решать», — с нажимом сказал я, недобрым взглядом посмотрев из-под лобья на маму. Она некоторое время пронзала меня взглядом, а потом улыбнулась. «Вот так и потребно. Ты, нонича, хозяин над нами, тебе и решать. Ну и к слову моему прошу тебя прислушаться. Собакина-то ладно, у них дела идут не шибко спора. Нынче их ножи да сабли никому не нужны. сколь много-то осталось после битв кремлевских. Но тут же и кто посерьезнее посвататься может, — сказала мама. Она посмотрела на горшок и решила все-таки убрать его со стола. «Ну, говори. Вижу, что есть еще женихи», — потребовал я от мамы. «А жених действительно был. И вот он, пусть я его и не видел, мне уже категорически не нравится». Мать имела разговор с каким-то купцом, вроде бы как важная птица он. Вот и думает мать о том, что для того, чтобы в нашем роду был достаток, чтобы спрос на наше оружие только рос, родниться нам нужно с купеческой семьей. Да я-то и не против, но ты же сама сказала, что он не по нраву Марфе, — сказал я. А кто не по нраву сестре, тот и мне не угоден. Так когда ж такое было, чтоб девку спрашивали? — выкрикнула мама. Я так сказал, — жестко припечатал я и ударил кулаком по столу. «Не дам мне волить Марфу!» Мать немного побуравила меня взглядом, но подчинилась и пошла выносить еду. Как только вышла мама, тот же зашел в комнату Никанор. Он с трудом сдержался, чтоб не посмотреть вслед матери. Она ж, в свою очередь, также одарила его взглядом, но засмущалась и пошла быстрее. Полгода пройдет, нужно будет этих людей все-таки каким-то образом свести друг с другом. Иначе только взглядами и будут обмениваться. Никанор ждал большую часть своей жизни мою мать, ну, подождет еще с полгодика. Но нам нужен крепкий хозяйственник. И чем не купец? У дядьки вполне успешная лавка, торгует не шелками, но тканями. Может, и чем иным промышлять. Ну, говори, — потребовал я от дядьки. «Да ты что ж такое удумал-то, Егор Иванович?» — спросил Никанор. «Стрельцы лавки свои закрывают, мастерские оставляют. Все идут собираться куда-то. Коль поход наметился, так о том предупреждать нужно загодя, за 2-3 седмицы». «Да понял я уже, что пора заканчивать эти сборы. Прошло 4 часа с момента объявления сбора, а на пункт сюда, рядом с моим домом. И недалеко от сгоревшей усадьбы первого стрелецкого полка пришло в лучшем случае человек 100. И все эти люди — сыновья, но не старшие стрельцы, или те, кто не имеет своего дела, приработка. В общем, объявляй людям, кабы расходились по домам. А вот сотников и десятников ко мне, к вечеру, — сказал я. Я приехал домой не с пустыми руками. Воспользовался тем, что у меня был неограниченный доступ в хранилище Кремля. Там находились и вина заморские, и закуски вкусные. Кроме того, раз уж из Кукуя присылали мне каждое утро пиво, то попросил их сразу дать пару бочек. Наверное, стрельцы на меня сильно серчали за то, что взбаламутил их. Так что будем подслащать им жизнь, скреплять коллектив, в том числе и пьянкой. Как бы только при этом самому оставаться тверезым. Пойду-ка я нынче до брата в мастерскую, а после еще поговорим с тобой, Никанор. «Зело важный разговор у нас будет», — сказал я, собираясь выходить из дома. Да, наш дом был не богат, но и не беден. Имел 3 комнаты, женскую комнату, хотя последняя, когда дом разделен и выделяется женская зона, уже признак благополучия. Кровати, как и в Кремле, не было. Так, лежанки из тюков, набитых сеном. Но была икона. Небольшая, я бы даже сказал, маленькая. Но само наличие иконы резко повышало статус любого жилья. Ну, а пока я решил пойти в мастерскую. Она находилась рядом. Инструмент во время бунта из нее был вывезен. Была опасность, что близкое расположение к стрелецкой усадьбе грозит разграблением или сожжением. Но Бог миловал, дом не спалили. Так пограбили только, но главное добро также вывозили в Троицу. Так что братьям еще потребовалось время, чтобы вернуться и наладить работу. Степан и Ваня встречали меня с каким-то подозрением. Или все еще обижаются, что не получилось отца правильно похоронить. Да знаю я. Марфа обсказала все. Как Иван сокрушался и как даже чуть ли не проклинал меня, что так обошлись с батюшкой. Но вот младший братец отходчив, и об этом еще батюшка успел мне сказать. А вот Степан, он упертый, «Ну, браты?» — спросил я и развел руки, приглашая к объятиям. «Живы и снова вместе». Младший Ванька было дернулся ко мне, но посмотрел в сторону среднего брата и остановился. Степан Иванович Стрельчин смотрел на меня из-под лобья хмуро. Мы с ним, получается, погодки, так что наверняка какое-то соперничество имело место быть. Ну, в принципе, это нормально для подростков, для детей. Но никак неприемлемо между взрослыми людьми нам друг друга двигать вперед. Ну, или мне продвигать Степана с Иваном. Немалые надежды я на них возлагаю. Но только после учебы со мною. «Высоко ты взлетел, Егорий. Смотри, как бы крылышки не опалило солнышко!» — пробурчал Степан. «А ты, я как погляжу, ссориться со мною удумал», — решительно сказал я. Брат замялся, а младший так и вовсе смотрел то на меня, то на Степана, и казалось, что сейчас еще немного и голову свернет. «Да ладно, будет нам с родичем-то ссориться. Лучше-ка поглядите-ка, что я принес», — миролюбиво произнес я. Степан переминался с ноги на ногу. Было видно, что пытается совладать с собственными эмоциями и все-таки перестать обижаться. Я же действительно не хотел никаких ссор в своей семье. Именно что в своей семье. Так ощущал и ранее, и окончательно себя убедил, и в этом отступаться не вижу никакого смысла. «Ну же, Степка!» В нетерпение подталкивал к правильному решению своего брата Иван. «Ну, буди уже!» Степану, если мы погодки, получается лет 19, около 20. Ивану было 13. Разумеется, он тянулся к нам, к старшим. Но сейчас оказывался умнее Степы. Наверняка. «Ну, давай, погляжу, что ты там принес». Наконец снизошел Степан. Это мне очень даже повезло, что семейный бизнес отца Ивана Степановича Стрельчина был связан с производством оружия. Можно будет попробовать какие-то новшества вводить. Пробовать. Сперва я предлагал своему брату лишь только воссоздать то, что уже было создано до него. Я хотел себе что-то вроде револьвера. Для начала... Из тех попыток создать подобное оружие, которые были в первой половине 17 века. Тут и русские оружейники старались, и немцы с голландцами. Подобные многозарядные пистолеты в широкое применение не пошли. Думаю, что и вовсе это полумертвая тема, пока не будет изобретен унитарный патрон. Но вот создать единичные экземпляры многозарядных пистолей, 10-20 единиц, вполне возможно. Тем более, что я немного, но разбираюсь в этом направлении. Да, там нужна сталь, причем желательно и прочная, и гибкая одновременно. Насколько знаю, сейчас еще не открыли возможности марганца и других важных добавок для производства стали. И в этом направлении можно было бы поработать. Но и без такого материала как-то же оружейники могли делать почти что револьверы. Эти люди многое умели и умеют делать на самом деле. Проблема же даже не в том, чтобы изобрести, сделать экземпляр. Вопрос состоит в массовом товарном производстве. Можно получить шедевр, но в лучшем случае он будет положен в музей, который еще и не существует. А вот пусть будет и менее отличное оружие, но качественное и много. Вот это цель. Видывал я такие. Как бы ты еще в Кремле нашел образцы? С видом знатока, а может быть, так оно и было, Степан рассматривал чертеж. Зело мудреная парсуна. Примечание. Парсуна. Старославянская. Рисунок. Конец примечания. «Лады, спытаю, есть ли такие еще в Кремле», — пообещал я. А сам про себя подумал, что это будет не так легко сделать. Все-таки, если у главного, стряпчего, на меня имеются серьезные обидки, то вряд ли он поможет мне в этом деле. Когда была оборона Кремля, некоторые склады с оружием открывались. Выдачей дополнительного оружия защитникам занимался какой-то из подручных воеводы князя Рамадановского. Да и не так много было нужно дополнительного оружия. Больше огненного припаса. Сейчас же воевода Рамадановский отправился в свою усадьбу. Это, конечно, рядом с Кремлем, но вряд ли теперь люди князя будут иметь возможность копаться в кремлевских оружейных арсеналах. — Сделаю, — уверенно сказал Степан. — Нынче приходил ко мне подручный Григория Вяткина, так что могу обращаться. Степан был горд, что вызвал интерес, особый интерес у именитого русского оружейника, Григория Вяткина. Можно было утереть нос заносчивому братцу. Я уверен, что такой особый интерес к ремеслу моей семьи вызван моим резким возвышением при дворе. Не стал бы я полковником и приближенным к царскому двору, так, может быть, и не приходил бы никто. Так что и женихи у Марфы появились, и оружейники царские стали интересоваться нашим семейным оружейным делом. Вероятно, я даже сам до конца не осознаю, какими возможностями сейчас обладаю. Но пусть не сейчас, но через года два, я уже должен буду настолько влиять на государя, что и заказы в нашу семейную мастерскую посыплются, как из рога изобилия. Уверен, что и женихи к Марфе табунами ходить станут. Стоит только государя убедить сделать один или два заказа, как сразу же поймут, к кому стоило обращаться, чтобы получить преференции от царя. Ничего, есть у меня еще одна очень интересная мысль. Она денег должна принести, а также существенные выгоды и для меня, и для Отечества. Хочу со временем ввести систему поставщиков царского двора. Это своего рода будет знаком качества, брендом. Если хочешь получить такое звание, а вместе с тем и отличительный знак, плати. И не только плати, но и демонстрируй качественную продукцию. «Вот еще, братец, держи!» — с улыбкой сказал я. Вниманию Степана Ивановича Стрельчина был представлен чертеж. Куда как менее сложный и подробный, нежели предыдущий. Я предлагал изобрести штык. Не какой-нибудь там багинет, который солдаты перед штыковой атакой будут засовывать в дуло, а самый что ни на есть штык, позволяющий стрелять из ружья, даже будучи примкнутым. Я долго думал, какой же выбрать тип штыка, игольчатый или все-таки ножевой. Вроде бы игольчатый существенно удлиняет ружье, делает возможным увеличить дистанцию для поражения врага. Но он только колет, но не дает наносить резанные раны. Кроме того, ножевой штык — это еще и нож, так нужный каждому солдату. Ну или просто ностальгия замучила по штык-ножу Калашникову. И мое сознание противилось игольчатому. «Ладьте вот такие», — указал я на ножевой штык. Конечно, было бы неплохо унифицировать оружие. Сделать его исключительно одного калибра, чтобы штык от одного ружья подходил к другому. Но такая работа мне казалась сложной. Тут в рамках ремесленной мастерской никак не обойтись. Завод ставить в таком случае нужно. Ну или подумать об универсальном креплении. Кстати, а как там поживает Никита Демидов? Специально этим оружейником я никогда не интересовался. Советский фильм про Демидовых смотрел, по киноленте и ориентируюсь. Вроде бы как Никита Демидов должен быть уже достаточно взрослым, чтобы иметь и навыки, и некоторый опыт в создании оружия, а также организаторские способности мог вполне приобрести. Будет такая возможность, так обязательно нужно поинтересоваться Демидовыми, ну и послать в Тулу кого-нибудь. Там же они сейчас и должны жить. Ну, как минимум, повод будет. Вроде бы одним делом занимаемся. Можно и пригласить вероятного великого оружейника, так сказать, для обмена опытом. Ничего, я еще приду в мастерскую и не раз. Но, как говорится, что прогресс запущен. Я сделал нетипичный для развития России шаг, и пусть пока только вооружение, будет и много другого. Было бы только время.